Дорогие друзья, вы слушаете христианскую литературную радиопрограмму. Сегодня прозвучит последняя часть, составленная по книге «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Линии Ивановне ложилось на сердце, что Бог испытывал их через мир, через болезни и испытает еще и через церковь. Но каким путем? Семья Антоновых очень любила церковь и была ею любима. Несли по способностям и силе труд в духовной жизни церкви. Но дьявол не мог быть равнодушен к любви, к единству народа Божия. Он задумал совершить разделение в церкви. Решил, что таким методом уничтожить церковь. Забыл, что сам Господь сказал: «Врата ада ее не одолеют». Слуги дьявола, атеисты, или как их еще можно назвать, безбожники, издают антиевангельские документы, положение, инструктивное письмо, по которым Церковь Христа вынуждена проводить свое служение, отступая от заповедей Божьих, а исполнять человеческие постановления, удаляясь тем самым от главы всякого начальства и власти Христа. И она вступила в компромисс с греховным миром. В чем же проявлялось это отступление? Церковью руководит фактически не пресвитер, как Божий слуга, а совершенно неверующий человек, да еще и безбожник, уполномоченный по делам религий. Он, представитель от власти, берет под свое покровительство церковь, защищает, где нужно, но на самом деле он ею полностью руководит. Старшие пресвитера, пресвитера поместных церквей, полностью исполняли его постановления, указания, ему подчинялись. Согласно положению, матери с детьми в богослужебные собрания не допускались, а также детей школьного возраста в собрания не пускали. Согласно инструктивного письма, раздел 7, параграф 3, свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству. Изжить среди верующих встречающиеся еще узкие взгляды на искусство, литературу, кино, радио, телевидение. Пресвитер должен наблюдать за тем, чтобы в проповеди участвовали исключительно члены исполнительного органа, зарегистрированные у уполномоченного. Никто из других членов церкви к проповеди допускаться не должен. А также приезжих из других городов членов церкви к проповеди нельзя допускать. Пресвитер не должен допускать уклонения богослужения в сторону призывов к покаянию. Это считается агитацией из кафедры, меньше проповедей. Если церковь исполняла вышесказанное, она уже не могла называться церковью, а общиною. Так же, как и во всем Священном Писании, она не называется общиною, а церковью. Дух уже не допускает называть церковью то общество, которое перестало быть послушным Слову Божию и приняло человеческие постановления, то есть отстранило в церкви порядки Божьи и установило порядки человеческие, чуждые Духу Божию, вопреки учению Христа. Отсюда явствует определение Каргеля. Церковь, которая приняла человеческие законы и постановления, перестала быть церковью Божьей, а только плотскому и ослепленному человеку там место, а не христианину. В Кировоградской церкви многие члены церкви видели это отступление, но выхода из такого состояния не знали, кроме усиленной молитвы Господу. Иван Яковлевич проповедовал в Кировоградской церкви. Все были довольны его проповедями, назидались ими. Но уполномоченным по религиозным делам он не был зарегистрирован. Его вызывают сотрудники КГБ и предупреждают, что он не имеет права проповедовать. Они заявили, что больше он проповедовать не будет. Через уполномоченного старший пресвитер и пресвитер по местной церкви предупреждены, чтобы Ивана Яковлевича к проповеди не допускать. А члены церкви, ничего об этом не зная, требуют, чтобы Иван Яковлевич проповедовал. Оставляют членское собрание. Старший пресвитер объявляет, что уполномоченный предупредил, что если Иван Яковлевич будет проповедовать согласно положению, тогда он будет проповедовать. Старший пресвитер обращается к Ивану Яковлевичу с вопросом. «Вы будете служение проводить согласно положению?» Иван Яковлевич ответил. «На этот вопрос я отвечу вам лично, наедине». «Нет, отвечайте сейчас». «Ну, сейчас так сейчас. Служение в церкви я буду проводить согласно Слову Божию». «Братья и сестры, Иван Яковлевич не сможет проповедовать. Уполномоченный не разрешит». Несмело, робко раздался в рядах вопрос. «А что это за положение?» Старший пресвитер на него не ответил. И членское собрание было объявлено закрытым. Так Антонова Ивана Яковлевича отстранили от проповеди. Не церковь, а КГБ в лице уполномоченного по религиозным делам. Уполномоченный зарегистрировал для проповеди в церкви брата-старичка и говорит: «Зарегистрируем Левченко, пусть он там шамкает». Прошло немного времени. Вопреки положению, приезжает один из старших пресвитеров другой области, Шаповалов Данил Данилович. В Кировоградской церкви поют соло, проповедуют и так далее. Даже членское собрание он почему-то проводил в церкви. Громовым голосом объявляет: «Братья и сестры, ваша церковь под угрозой закрытия». В рядах слезы, стон, рыдания. «У вас в церкви появились молодые братья, которые вокруг себя собирают молодежь, внушают им не подчиняться советской власти, в отношении религии не подчиняться старшим пресвитерам. Уполномоченный сказал, что если церковь исключит этих членов из церкви, то общину не закроют. Органы тогда сами этих непокорных членов приведут к порядку. А если не исключите, тогда общину закроют. Кто за то, чтобы их исключить?» «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Матфея 24:9. Очень скорбно было то, что удалось провести разделение среди народа Божия. Антоновых исключили сами из церкви и общины. И их же обвинили в грехе разделения. А своего греха компромисса с безбожным миром не увидели, что исполняют волю не Божию, а мира сего через уполномоченного. Да, они были отделенные, только не от братьев и сестер по вере, а от греха компромисса с греховным миром безбожия. Те церкви, которые отделились от греха соединения церковью с мирской властью, стали называться отделенные. Дьявол с великой яростью обрушивается на церковь Христову. Разгоны милиции и богослужений, незарегистрированных церквей, непосильные штрафы, отбирание детей у родителей, аресты, побои, даже умерщвление некоторых из детей Божьих. Верующие считались злейшими врагами в стране, так как они тормозили строительство нового безбожного общества. Ответственности поместные власти за верующих не несли, а наоборот, чем строже к ним относились, тем более поощрение получали. Нажим на церковь со стороны власть имущих был огромен. Из некоторых источников известно, что в борьбе с верующими в 60-х годах в нашей стране, в Москве, высшими органами был издан указ. По местам укомплектовать секретные отряды при милиции из молодых людей, которые выполняли бы распоряжения местной милиции. Милиция, в свою очередь, получала директивы от вышестоящих органов. Указания давались также: разгон верующих, собирающихся в помещениях, не зарегистрированных у уполномоченного. Разгоны происходили зверские. Все эти скорби Бог допускал в церкви своей для ее очищения, освящения и проверки верности в служении Ему в духе и истине. У некоторых слушающих это повествование может возникнуть вопрос: зачем так подробно писать о прошлом? Лина Ивановна эту книгу писала для детей и внуков, а также для тех, кому неизвестны причины разделения баптистского братства, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Псалом 77:6. Сам Бог в лице братьев сражался с силами ада за церковь, свою невесту, и, как правило, победа была за теми, с кем Бог всемогущий. Дьявол посрамлен вместе со своими слугами. Врата ада не одолеют церковь, и она будет жить побитая, окровавленная, истерзанная до пришествия ее жениха Христа. С первых дней пробуждения церкви Иван Яковлевич был приглашен на духовный труд в Совет церквей, где он трудился только благодаря Богу и молитвам народа Божия. Вручивши себя и своих детей Богу, Лина Ивановна беспрепятственно отпустила его на труд духовный. В домашних нелегких условиях Бог очищал Лину Ивановну через испытания, желая видеть таковой, какой он хотел, чтобы она была перед ним. Средь страданий сегодня-завтра начнутся аресты. Вся вина в первую очередь падала на Ивана Яковлевича. Вся семья была с ним согласна за лучшее идти в тюрьму, чем духовно умирать, зная, что одно из назначений церкви на земле во все века – быть носительницей страданий и поношений Христовых. В гонениях ее жизнь и тайна, ее непобедимость. По словам отцов церкви, где нет страданий народа Божия, там или греховный мир принял церковь, или церковь соединилась с греховным миром. Во сне Ивану Яковлевичу была открыта дата ареста. Все ждали, что в это число и месяц Ивана Яковлевича арестуют. Но именно в это время приехали братья от инициативной группы с предложением, чтобы Иван Яковлевич уезжал на духовный труд, оставив производственную работу, семью, дом. Лина препятствовать не решилась, зная, что Бог мужа избрал из этого мира для себя в служители. оставаясь маленькими тремя детьми, в материальной нищете, но с упованием на Бога, помня слова Священного Писания, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, Лина не ошиблась. Всю свою жизнь во всем видела Божью отцовскую милость, заботу о муже и о своей семье. Дай нам бодрство навсегда, не уснуть, чтоб никогда на своей рукой храни и в покой святой иди. О, гряди скорей, Господь. Провожая мужа на духовный труд, Лина предполагала, что более 3 месяцев он не пробудет, его арестуют. Предположение составляло из опыта жизни. А Господь допустил ему потрудиться 3,5 года. Иван Яковлевич ушел на духовный нелегальный труд, а брата Василия Даниловича Бондаренко, Леонида Глухова и сестру Дину Лещенко арестовали. Братьев осудили к 5 годам лагерей с конфискацией имущества, а сестру – к 3 годам. Но до конца присужденного им срока они не добыли, так как вышел указ верующих не судить, а только тех, кто под видом исполнения религии совершает преступления против советской власти и нарушает законы государства. Братьев и сестру признали верующими и освободили из заключения. Иван Яковлевич изредка приезжал домой тайно повидаться с семьей. Дети за ним очень скучали, и он за ними. Но квартира Антоновых была под наблюдением. И как бы Иван Яковлевич конспиративно не приезжал, милиция была тут как тут. Так было и в ноябре 1965 года. Только Иван Яковлевич шагнул через порог, как следом и участковый милиционер явился. Велел ему идти с ним в милицию. В милиции его продержали целый день. Алина дежурила возле милиции в ожидании, что его уже арестованным будут переправлять в тюрьму. Но его в тюрьму не отправили, а насильно устроили на работу в СУ-1 грузчиком. Это было 27 ноября 1965 года. В январе 1966 года Иван Яковлевич снова самовольно ушел с работы и уехал снова на труд духовный, который совершал нелегально. В начале ноября 1966 года Ивана Яковлевича арестовали на Донбассе, в наручниках и под конвоем переправили в Кировоград. 3 суток продержали при КГБ. Лина об этом не знала. 13 ноября 1966 года его устраивают на работу санитаром в облпсихбольницу. 1 мая 1967 года его переводят на должность медбрата той же больницы. 8 марта 1969 года в дом к Антоновым приезжают с обыском. Все в доме и во дворе перевернули, Ивана Яковлевича забирают. И Народный суд города Кировограда приговаривает его к 3 годам лишения свободы по статье 138, часть 2. С 8 марта 1969 года он находился в заключении в городе Кировограде по 22 октября 1971 года. Освобожден раньше времени на 5 месяцев, условно-досрочно. Это 6-й арест в доме Антоновых. 19 декабря 1977 года снова арест с обыском. Народный суд Кировского района города Кировограда осуждает Ивана Яковлевича по статье 114, часть 1 УК сроком на 1 год лишения свободы. Этот срок он отбывал в городе Кировограде в лагере строгого режима с 19 декабря 1977 года по 19 декабря 1978 года. Это 7-й арест в доме Антоновых. 29 июня 1979 года снова обыск и снова арест. И 31 июля 1979 года нарсудом Кировского района города Кировограда Ивана Яковлевича осуждают к 2 годам лишения свободы по статье 114, часть 2 УК. Этот срок он отбывал в городе Белая Церковь Киевской области. Был в лагере строгого режима с 29 июня 1979 года по 29 июня 1981 года. Освободили по отбытии срока. Это 8-й арест в доме Антоновых. Павлик особенно болезненно переживал разлуку с папой. Хотя и не умело, но пишет стихотворение следующего содержания. Папочка, ты снова оказался там, за небольшим окном с решеткой стальною. Теперь дадут, быть может, 2 часа, чтоб побеседовать и свидеться с тобою. Да, снова путь тяжелый и суровый. Свернул туда, где кажется трудней. Молюсь я, чтоб спаситель наш любимый стал в испытаниях ближе и родней. Земные скорби наши не без меры, как убегающая с наших глаз слеза. Пройдет и это все, но только бы веры пульсировало сердце до конца. В мае 1980 года Надя, одна из дочерей, выходит замуж. Иван Яковлевич не был у дочери на свадьбе, так как находился под арестом. В августе 1981 года Константина, зятя Ивана Яковлевича, арестовывают и осуждают по сфабрикованным обвинениям к 1 году лишения свободы. Направляют отбывать наказание в Черкасскую область, в тюрьму с самым строгим режимом. Это 9-й арест в доме Антоновых. В феврале месяце 1982 года арестовывают сына Павлика и дают ему 15 суток КПЗ. После отбытия 15 суток его переводят в тюрьму под следствие, а 6 мая 1982 года совершают суд и осуждают к 3 годам общего режима по статье 138, часть 2 УК «Лишение свободы». Отбывал он срок в Донецкой области. Это 10-й арест в доме Антоновых. Надя сочинила стихотворение в разлуке с братом. Ты ушел из дома, попрощавшись, нам сказавши слово «до свидания». А теперь, как долго и тоскливо, нужно ожидать с тобой свидания. Опустел наш дом, и стало грустно. Плачет мама, сидя у окошка. Как бы ей хотелось в эту пору крепко обнять милого сыночка. Но ты пошел страдать за правду. Не как вор, злодей или преступник. Ты горишь святой любовью к Богу. Верный церкви сын, а не отступник. Пусть тебя не сломят ураганы, верным будь до славной встречи в небе, чтобы там, забывши боль разлуки, нам навеки быть с тобою вместе. Духовную литературу в доме держать было нельзя, так как в любое время могли прийти с обыском и забрать все. Лина Ивановна в сарае сделала хранилище. 26 декабря 1981 года она ушла на рынок. Приходит домой, открывает калитку. О, ужас! Во дворе милиция, несколько мужчин в гражданской одежде, вся библиотека во дворе – Книги пачками повязаны, лежат на земле. Лина Ивановна подходит к одному из начальствующих среди них и говорит: «Зачем вы забираете все книги? Пересмотрите, что антисоветское забираете, а религиозную зачем берете?» «А вы зачем ее прячете? От нас не спрячете, мы и под землей найдем». «Да, прячем мы от вас. Вы думаете, нам не лучше держать ее в доме, чтобы она находилась в шкафу? Нужна какая? Подошел, взял. А так из-за вас прячем». Через несколько дней после этого по почте получили открытку, в которой сообщают, что нашли литературу по доносу соседа, который выследил и заявил органам КГБ. Да простит им Бог за все. Вместе с поздравительными открытками с Рождеством Христовым и Новым 1982 годом Антоновы получили письмо-угрозу на жизнь Ивана Яковлевича, очень вульгарного и циничного содержания, в котором требовалось принести на почту в указанное время и на указанное место 1500 рублей. Далее в записке говорилось, что если они не принесут эти деньги, чтоб пеняли на себя, Ивана Яковлевича распнут на кресте, а над Верой и Надей насмеются под крестом, и так далее, и тому подобное. Подпись «Масоны». Через некоторое время снова от масонов угроза. Раз не выслали указанную сумму, то теперь, чтобы выслали 2000 рублей на почтамт города Киева. Указывают фамилию, имя, отчество, на кого выслать, пишут: «Мы знаем, что вы получаете помощь из-за границы. Поделитесь с народом, иначе мы сделаем вам Варфоломеевскую ночь». Лина Ивановна по этому адресу послала ответ: «Меня Бог давно уже научил разделять с голодными хлеб свой, что мы всегда и делаем. Благодарю вас, что вы нас учите хорошему. Исполнить ваши требования не можем, так как такими суммами денег мы не владеем. А вы с нами делаете то, что вам Бог повелит. Умирать нам не страшно, ибо мы верим в вечную жизнь, которую наш Спаситель приготовил для нас». Когда еще раз в дом к Антоновым пришли с обыском, те письма от масонов и копию ответа Лины Ивановны забрали. После этого от масонов уже ничего не получали. Антоновы сделали вывод, что масоны – это никто иной, как сотрудники КГБ. «Братья, в узах все мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране, но труднее и печальнее детям привыкать к тому, что папы нет, но труднее и печальнее. Четырнадцатого мая 1982 года в городе Кривой Рог Ивана Яковлевича арестовывают снова. В последний раз это был пятый арест лично Ивана Яковлевича за его любовь и верность Господу. Верочка в таких словах излила свою душевную боль длительной разлуки с любимым папой. «Да, совсем немного мы побыли вместе, выросли мы тоже без тебя. Папочка, в сердцах наших не тесно, все мы очень любим, очень ждем тебя. Жизнь твоя, о папочка, есть для нас примером, вся она всецело Богу отдана. Хочется и нам, как ты, всегда всецело чистоту и верность Богу сохранять. Пусто в нашем доме, а бывает грустно. Слезы часто льются и туманят взгляд. Двери в нашем доме для тебя открыты. Снова хотим встретиться, Бога прославлять. Но Господь имеет что-то к нам особое. Будем и в разлуке, в верности стоять. Папочка, мужайся, нам совсем немного. Скоро в небе встретимся, чтоб вечно пребывать. И вопрос лежит на сердце глыбой, детям ли нести тяжелый крест? Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой под арест? Сколько детских радостных улыбок взято вместе с папой под арест? Узника в семье и ждут, и помнят, если кто дороже и роднее. Правда, малыши с отцом знакомы, только по портрету на стене. Правда, малыши с отцом знакомы, только по портрету на стене. Новыми судами год отмечен, и в душе хозяйничает грусть от того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уст. От того, что вновь ребячьи плечи понесут с отцами тяжесть уст. Но у Бога в записях подробных среди множества различных тем, верю я, исчислены особо все переживания детей. Верю я, исчислены особо все переживания. Скажет он в стране родной и дальней, дверь открыв безоблачную жизнь. Эти дети за меня страдали, и награда им принадлежит. Эти дети страдали, и награда им принадлежит. 23 ноября 1982 года Кировоградский народный суд города Кировограда осудил Ивана Яковлевича к 5 годам дальних лагерей, 5 годам ссылки с конфискацией имущества. Конфисковали часть дома, если его так можно назвать, принадлежащую Ивану Яковлевичу. Эту часть дома оценили в 2560 рублей 83 копейки. По совету братьев по местной церкви Лина Ивановна уплатила эту сумму, чтобы детям остался хоть какой-нибудь кров. Уплатить помогли сочувствующие и сострадающие друзья, братья и сестры по вере. Сравнивая обстоятельства семей узников 1930-40-х годов с годами 60-ми и 80-ми, так это небо против земли. Наш Небесный Отец настолько располагал сердца детей своих к милосердию, состраданию, ревностью к добрым делам, что Лина Ивановна с детьми ни в чем не имела нужды, ни в пропитании, ни в одежде, ни в уплате конфискации части домовладения. Друзья помогли ей выплатить. Слава! Слава Отцу нашему Небесному! А за всех участвующих в нуждах семьи Антоновых Лина Ивановна благодарила Господа, что Он употребил их как оружие в пополнении ее нужд. Слава! Да, слава Господу! В притчах в 19 главе 17 стихом есть такой замечательный стих. «Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Наша жизнь состоит из скорбей, разлук и радостей встреч. Даже в газете «Кировоградская правда» за 25.06.86 года под заглавием «Кому адресованы сообщения страдалицы» написано: «А также она, Антонова, женщина, которая беспрерывно страдает за свои религиозные убеждения, всегда ожидает кого-нибудь из тюрьмы, то мужа, то зятя, то сына, то снова мужа». Это, конечно, написано с насмешкой, но так оно и есть. В общей сложности 14 мая 1987 года Ивану Яковлевичу шел 21 год скитальческой жизни по тюрьмам и лагерям за исповедание своей веры и любви к своему Спасителю, а также во исполнение слов Иисуса Христа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28:19. Дети выросли почти без отца. И чтобы уменьшить боль своих детских сердечек в разлуке с любимым папочкой, изливали в сочинении, хотя и неумелых стихотворений, свои чувства. Отбывать пятилетний срок, который по счету в доме Антоновых был 11-й, Ивана Яковлевича отправили в Тувинскую АССР, город Кызыл. За то, что он объяснял путь спасения языческому народу, притом находящимся в заключении, ему пришлось перенести много страданий, гонений от лагерного начальства. Не раз сажали в ПКТ, ШИЗО, 1000 с лишним раз обыскивали. Все искали Библию или Евангелие, или духовную литературу. После отбытия пятилетнего лагерного срока его отправили в ссылку в Красноярский край, поселок Северо-Енисейск. Это наказание уже 12-е по счету. Начало ссылки пришлось на 12 июня 1987 года. Поместили его жить первоначально в общежитии, среди зла, воровства, вульгарности. Лине Ивановне Иван Яковлевич написал, чтобы она к нему не приезжала, пока он не найдет квартиру. Но к ней приехал из Полтавы брат во Христе Павел Шкаровский и предложил свои услуги – поехать с нею к Ивану Яковлевичу в ссылку. Это было решение семьи Шкаровских еще до отправки Ивана Яковлевича в ссылку. Отказать в их добром решении Лина Ивановна не посмела. И, отдавшись в руки Божьи, 1 июля 1987 года она с братом Павлом полетели самолетом в Северо-Енисейск. Общежитие, где находился Иван Яковлевич, мужское. Женщинам не разрешается заходить, не то что переночевать. В гостинице не было свободных номеров. Частных квартир тоже нет. Из аэропорта всех пассажиров выпровожали. На ночь зал запирали. Что делать? Обратились с молитвой Господу за помощью. И вот, по рекомендации одного из жильцов по комнате с Иваном Яковлевичем, пришлось идти на ночлег к одному из собутыльников этого человека. Он принял их гостеприимно, уступил свою комнату, сам расположился на кухне. Но таким добрым он был, пока был трезвым. Пошел, где-то выпил изрядно, зашел в квартиру настоящим дьяволом. Спокойно помолиться не было никакой возможности. Совершать хлебопреломление пришлось идти в тайгу. Четыре сосенки и одна пихта на далеком севере приняли изгнанников Христа в общество свое под тень прохлады. Им не нашлось места среди людей, погрязших в джунглях ужасов порока. Но Богом созданы кусты, цветы, тайга. Они пустили изгнанников под сень своего порога. По своей милости Отец Небесный помог им здесь устроить жертвенник хвалы, благодарения в общении с любимым мужем, дорогим изгнанником за правду Божью. Лишь можжевеловые кусты, сосна, свидетели молитв, хвалы, благодарений тому, кто прежде за нас страдал, прошел тернистый путь скорбей и унижений. На руднике Северо-Енисейска квартиры не нашлось ни нанять, ни купить. По объявлению в поселке Тия продавался деревянный домик. Это в 30 километрах от Северо-Енисейска, но автобус туда ходит. Территория позволяла Ивану Яковлевичу там жить. И они купили эту избушку, благодарили Господа бесчетно раз. Лина Ивановна теперь была хозяйкой. Тишина, спокойствие, можно читать, молиться, петь, беседовать беспрепятственно. Слава! Слава нашему Отцу Небесному! Церковь Христова в нашей стране и за рубежом разделяла с Антоновыми их участь изгнанников. Ежедневно десятками они получали письма от друзей, в которых они изливали свою любовь, сочувствие, сострадание, заботу, утешали Господом. Получали они, кроме духовной поддержки, через письма, открытки, духовную литературу и материальную помощь через посылки и личные посещения друзей. Господь вознаградит всех, разделявших с узниками их изгнание. В поселке Тия, в далеком уголке севера, зажглась искра истины Божьей. Три женщины обратились Господу, приняли водное крещение. 5 ноября 1988 года Ивана Яковлевича досрочно освободили из ссылки, и они уехали домой на родину, в город Кировоград, к своим детям, внучатам, к церкви. В поселке Тия Бог расположил новообращенного брата приехать на север для духовного труда. Он и остался жить в хижине Антоновых. Женился на сестре с Харьковской области, которая согласилась поехать к нему на север трудиться вместе с мужем для Господа. Там у них родилась дочурка. Так что огонь правды Божьей возгорался, но слабо. Они писали, что сердца людей такие же холодные, как и север. Последний абзац книги «12 лет разлуки перед вступлением в брак» звучит так. «Я физически чувствую уже слабость. Сколько еще нам продлит Господь жизни на этой земле? Он жизнедатель. Только помог бы Он до последнего дыхания нашего остаться верными Его учению, и чтобы имя Его через жизнь нашу, жизнь семьи нашей, прославилось и здесь, и в вечности». Окончу свое повествование словами псалма номер 758, песню «Возрождение». «Колючки кругом не острее, чем шипы в его венце. Страдания наши не сильнее, чем Иисуса на кресте». Ты жалуешься, сколько горя разного, но можно ли бездействовать в скорбях, когда так просто и доступно сказано: любовью вечною я возлюбил тебя. Твоя душа пылинка в мироздании, но я с тобой делю я мою боль, чтоб четко отпечаталась в сознании. Господь мой, это вечно Отошла в вечность Лина Ивановна Антонова 26 сентября 1998 года. Умолкли аккорды, порвались струны, и звуков уже не слыхать. И голос прелестный, и голос тот чудный не будет уж больше звучать. Не будут уж литься те чудные звуки, навеки потухла свеча. Как жаль, что гаснут прекрасные свечи, талант за собой унося. Горела-то свечка, и людям светила, средь холода, мрака она. Одним было чуждо, другим было мило, горела любовью полна. Горела и всюду свой свет проливала, спасая из мрака людей. Горела и очи слепым отверзала любовью и лаской своей. Горела, но ветер подул так внезапно, и начала таять свеча. Светильник прекрасный потух безвозвратно, талант за собой унося. А там, в небесах, далеко от земного, свеча вдруг опять заблестит. Разбитая арфа в деснице у Бога навек весело зазвучит. Когда Лина появилась на свет, что думали родители, когда при рождении ее дали ей имя Лина. Лина значит «скорбная песня». Думали ли они, что почти вся ее жизнь земная будет скорбной песней? Что давало ей силы петь эту скорбную песню? Провожая много раз в тюрьму мужа, сына, да и сама пройдя тюремный путь, где она черпала силы для этого? Жизнь — это путь домой. Мать соткала тело ребенку, и это из земли. И каждый человек из земли в землю возвратится. Но наступит тот день, когда от Бога архангел затрубит трубою, и мертвые воскреснут. Да поможет Бог всем нам живым войти в царство, которое Он приготовил всем любящим Его. Дорогие друзья, только что прозвучала шестая заключительная передача, составленная по книге Лины Ивановны Антоновой «12 лет разлуки перед вступлением в брак». Эту книгу для вас прочитала Гончарова Светлана. Если вы захотите высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по телефону 503-257-2193. Thank you.